374. Всегда предостерегайте против низшего психизма, который может вести к одержанию. Нет противоречий, что энергия может быть направлена к добру и ко злу. Та же самая сила может служить к созиданию и к разрушению. Лишь высокое мышление и чистота сердца могут ручаться за доброе использование мощи. Каждый должен помнить, что ему доверено служить преуспеянию мира. Это уже было сказано. Но вы правильно заметили, что невежды могут усмотреть противоречие в том, что дурное будет умножать зло, и доброе будет служить добру. Когда люди желают возражать, они готовы не допустить простейшей истины. Куда можно направить энергию, если воля и мысль устремлены ко злу? Естественно, мощь потечет по мрачному каналу. Кто хочет низшее, тот его и получит. Неизменны слова об одержании, ибо оно представляет опасность для усовершенствования жизни. Также и посредники не должны быть низкого порядка. Невежество и злоба могут привлечь лишь соответственные ответы, но каждый должен стремиться лишь к лучшему.